Or the system will fuck you. Место дома. Дата 29.10.2003. Время 09.49. Музыка нет. Нет, но ты заметь, какая борзость. Охрана комбината вяжет экологический пикет, который даже не на их территории, а возле проходной. Женька ходил зад-перед по моему крохотному кабинету. Я сидел в своем компьютерном кресле перед столом, заваленным компактами, журналами и книгами. Причем пикет совершенно законный. Нам в мэрии выдали разрешение. Я тебя никогда ни о чем таком не просил, но это уже запредельно. Поговори, пожалуйста, с Пинским. Скажи ему, что мэрия разрешила. Нас 2 часа продержали, пиздили, издевались, а потом передали ментам, а менты хотят пришить попытку захвата. Хотя никто даже в проходной не заходил, все стояли на улице. Я поговорю с ним обязательно, хотя это будет сложно, если он сам распорядился. Ты просто объясни ему, что все законно, что ни о каком захвате речь не шла. Да это просто смешно, экологический пикет захватывает комбинат. Попытаюсь к нему попасть, как только он появится. Он обычно раньше 12 не приезжает. Женька снялся в окна, посмотрел на серый мрачный пейзаж, рассвеченный только зелено-красным рекламным щитом Горпромбанка у самого здания мэрии. Какие были отзывы после праздника города? Да никаких. Обещают выделить еще денег, только в следующем квартале. Не, ну я просто офигею. Система иногда может схавать такие неудобоваримые вещи. Нет, я уже вообще ничего не понимаю. Хотелось приколоться, эстетически поиздеваться, оказалось, тема всем понравилась. Fuck the system, or the system will fuck you. Звучит красиво, только нереально. В том глобальном наебалове, который вокруг творится, человек вообще ничего не светит. Если он, естественно, хочет остаться честным. В топе хитрый жулик, удачливый бандит, продажный политик. Обычный простой человек или пушечное мясо, или быдло, которому продают товар или внушают идеи. А идеи нужны только для того, чтобы всучить ему какой-то товар. И главное, чтобы купить этот самый товар, ты должен с утра до вечера работать на дядю за какие-то копейки. Или стать жуликом.